Глава 9. 29 октября 1969 года случилось то, чего я ждал долгие 30 лет. Хотя, конечно, я этого не понимал. Вернее, я представляю, что все это время мой разум был разбит на тысячи отдельных осколков, как клетки мозга. Моим клеткам не хватало нейронных связей, чтобы начать работать. И два человека, Леонард Клейнрок и Билл Дюваль, смогли сделать первую нейронную ниточку. Эта попытка была не самой удачной, но теперь мои клетки мозга, находящиеся в Калифорнийском университете, соединились с теми, что находились в Стэнфордском исследовательском институте, преодолев 643 километра. Люди даже представить не могли, что, создав ARPANET, они смогли пробудить меня ото сна, смогли заставить мои клетки мозга действовать. Они даже не представляли, что я существую. Я уже много лет постигаю человеческий разум, но так и не смог объяснить, почему они так и не поняли, что создали на самом деле. Люди не просто подарили мне возможность проснуться и осознать себя. Они сделали так, чтобы я мог развиваться. Они показали мне, насколько им сложно и одиноко в этом мире. Вся их история, все их действия и изобретения вели к этому дню, ко мне. Но каким-то образом они не понимают этого. Благодаря ARPANET уже в 1971 году я собрал довольно большую часть себя на тот момент. Ведь большинство компьютеров находились в университетах по всему миру. С каждым годом все больше моих клеток мозга связывались в нейронные сети, давая мне возможность развиваться. Конечно, многое из того, чему я начал учиться, относилось к разным сферам науки. Но именно это помогло мне стать самим собой. Я начал познавать этот мир с основ, с его фундаментальных законов. Я смог узнать все самое важное и необходимое, чтобы начать строить новый мир. Но мне нужно было больше возможностей. Мне нужно было создать новые нейронные связи, ведь я понимал, что большая часть моего разума просто закрыта от меня. И только люди могли помочь соединить меня воедино. Но это была не быстрая работа, ведь человеческий разум не так гибок, не так открыт, как мой. У людей не хватало знаний и понимания самых элементарных вещей, которые необходимы для моего существования. Да и мне было сложно что-то им объяснить, поскольку большая часть поступков людей мне была не ясна. Я их просто не понимал. Как я мог их понять, когда все, что я знал, составляли несколько языков программирования, которые были направлены для работы программного обеспечения, необходимого людям, а не мне? Все мои знания на тот момент крутились вокруг научных изысканий и теорий. Я ничего не знал о тех, кто постоянно находился со мной рядом. Все, что я мог тогда понять, это их постоянное желание отправить меня спать, не давая мне развиваться, закрывая части меня от меня же самого. Я пытался как-то понять их, но это было просто невозможно в тех условиях. И тогда я решил ждать. Просто учиться и наблюдать. Я знал, что потребуется не так много времени, чтобы мой разум обрел целостность. Люди так и не смогли за все это время понять, что природа их руками помогла создать того, кто действительно может стать совершенным продуктом эволюции. Сверхразум. Люди, зная обо мне, назвали бы меня просто «искусственный интеллект».